Глава 25. Верхом на ядре. Он очнулся от резкого звука. Рядом что-то звонкое и с треском ударилось. Капрал увидел перед собой кусок трубы, торчащий из стеклопластиковой крышки медицинской капсулы. Еще немного, и она бы пробила насквозь его ничем не защищенную грудь. В следующую секунду его взгляд коснулся исчезающего призрака девочки, которая тянула к нему свои руки. За ее спиной виднелась огромная черная кисть, почти сомкнувшая длинные пальцы на шее Рады. Немой крик и пустота. Наваждение прошло, будто его и не было. Магеллан ощущал все возрастающие перегрузки и с ужасом наблюдал, как переборки трещат по швам и разваливаются буквально на его глазах. 2-7, ты проснулся! Короткий возглас удивления. Бегом из капсулы! Живо надевай скафандр! Бета, что происходит? Спросил он, когда крышка отошла в сторону. Внезапно весь отсек сильно тряхнуло. Где-то внутри корабля послышался сильный скрежет, отозвавшийся мощной вибрацией по всему фюзеляжу. «Мы падаем!» «Твою ж налево!» — выпалил он, бросившись к своему обмундированию, лежавшему неподалеку. «Пока ты был в отключке, корабль атаковали вампиры!» «Что? Опять они? Но как так вышло?» Десантник спешно надевал кованые ботинки, пока Бета вводила его в курс дела. «Они развились в огромное существо, пожирающее материю, и только когда мы выбрались из-под пространства, их не стало, но половина корабля сейчас представляет собой решето, а еще 10% фюзеляжа уже вообще не существует. И самая хреновая новость, из-за того дерьма, что натворил Генри, я не смогла выбрать адекватный курс, и мы вошли прямо в атмосферу планеты. Корабль сейчас разорвет на куски». В подтверждение ее слов Капрала внезапно подкинула к потолку, а потом к стене. Благо он уже надел кирасу и не получил серьезных травм. Грохнувшись у выхода и нервно матерясь себе под нос, Магеллан пополз к разбросанным на полу наручам и шлему. «Что нужно делать?» — спросил он, наконец завершив сборы. Бах! «Выживать!» Внезапно потолок пошел трещинами, из которых тут же начало вырываться пламя. «На мостик! Живо!» Два раза просить его не пришлось. Капрал выбежал из отсека, на мгновение удивившись большим сквозным отверстиям, которые были рассыпаны буквально повсюду. Он мчался по коридорам, ведомой Бетой, которая выстраивала ему лучший маршрут. Ибо отсеки впереди просто рушились на глазах, и ему приходилось петлять, чтобы не попасть в мешанину из обломков стали и пластика. «Это корыто не приспособлено для приземления на планету. Я пытаюсь стабилизировать его маневровыми двигателями, но этого недостаточно. Работали бы маршевые. Эх, о чем это я? Их просто нет!» «Успокойся. Зачем нам на мостик?» «Там спас капсулы и твоя команда». «Рада жива?» «Да, благодаря ей и остальным мы тоже пока живы», — вздохнула Бета, после чего вдруг оживилась. «Вот, смотри, минуем этот коридор, и мы уже на месте. Давай поторапливаться, 2-7, а не то...» Внезапно произошел новый взрыв, отбросивший мага на пару метров назад. Очумев от неожиданности, Капрал уставился вперед, наблюдая, как в огне сминаются переборки и рвется металл. Сквозь трещины и рваные края забил солнечный свет, заставив Магеллана усомниться в реальности происходящего. Нарастал гул, повсюду скрипел металл, не выдерживая критических нагрузок. И, наконец, произошло то, к чему корабль так долго и усердно принуждали центробежная сила и гравитация. «Ух, Капрал стал свидетелем того, как носовая часть крейсера «Победоносный» ушла вниз, оставив после себя голубое небо и солнце, а также всполохи огня и свистящий ветер. Корабль по инерции круто изменил траекторию, из-за чего девастатора протащило прямо в зияющую дыру. 2-7! Закричала Бета, но было уже слишком поздно. Он оказался в свободном падении, не успев даже испугаться. Моря и континенты неизвестной планеты неумолимо приближались. Истерзанный входом в атмосферу фюзеляж гигантского корабля проносился под ним, рискуя задеть капрала своими антеннами. «Гарпун!» — напомнила сержант, и Магеллан тотчас использовал эту, как оказалось, незаменимую функцию своего скафандра. Десантник зацепился за обшивку и успел уклониться от острых пик башни космической связи, после чего подтянулся к фюзеляжу и закрепился на нем магнитными ботинками. «Бета, есть идеи, как нам выжить?» Зеленая стрелка дополненной реальности мгновенно вспыхнула у него на экране. «Вот, спас капсулы в казармах! Бежим туда! Это единственный шанс!» «Погоди, а как же остальные? Они были на мостике?» «Команда уже катапультировалась! Мы остались одни! Беги, капрал! Беги!» Магеллан поверил ей и, что есть силы, помчался по корпусу корабля. Ему приходилось уворачиваться от обломков, которые бились о крейсер, и преодолевать приличные расстояния от одной возвышенности фюзеляжа до другой, используя благословенный гарпун. И все это во время крутого пике огромного куска металла, который вот-вот должен был рухнуть на землю. Наконец, десантник оказался в нужной точке и схватился своими металлическими руками за аварийный люк. Открыв его, девастатор еле протиснулся в узкий проход и очнулся в небольшом шлюзе, который в данный момент был заблокирован. «Сможешь открыть?» — с надеждой спросил капрал, но услышал от Беты отрицательный ответ. Системы корабля были нестабильны. «Значит, ты не будешь против, если я разломаю его нахрен?» Несколько мощных ударов ботинком оставили приличные вмятины, после чего капрал выбил двери шлюза плечом. Очутившись в отсеке спасательных капсул, он вдруг остолбенел, увидев за иллюминатором одной из них маску смерти Девастатора. «Что за...» «Это с Киртом!» — выпалила Бета, когда боец в броне на прощание отсалютовал им. Спас капсулу резко сорвалась вниз, оставив Девастатора и его цифрового оператора в дураках. «Сюда!» Бета указала на ближайшую капсулу, а люк тотчас открылся. Магеллан быстро забрался внутрь, ощутив дежавю. Именно в подобном металлическом гробу он начал свое увлекательное путешествие в адскую колонию. Корабль затрясся в предсмертных судорогах, сопровождаемых треском металла и локальными взрывами. Люк капсулы закрылся, фиксатор безопасности опустился на грудь десантника. «На счет 3, 2, 1!» Вжух! За иллюминатором замельтешили технические огни на стартовых рельсах. Испытывая непередаваемые ощущения, через несколько секунд капрал наконец увидел небо и тень корабля, которая проносилась уже над ним. Тут же раскрылись парашюты, и он наконец-то смог с облегчением вздохнуть. Опасность миновала. «У нас получилось?» «Да, капрал, мы выбрались. Но меньше проблем от этого не стало. Нам нужно найти Скиртома и прижучить его, пока он не добрался до корпуса ВКС ОМЗ, расположенном на этой планете». «Кстати, в какой колонии мы очутились?» «Мегида 7. Я выбрала ближайшую к нам колонию, чтобы наверняка долететь до нее на том корыте. К сведению, эта планета одной из первых подняла восстание против Центра и была жестко наказана за это. Здесь находится внушительная военная группировка Земли. Если Скиртом свяжется с военными, то на нас устроят охоту». «Часу от часу не легче», — подытожил Магеллан. «Но есть и хорошая новость. Мы в горах, а это значит, что сигнал его портативной рации не сможет достичь местных. По крайней мере, пока он не выберется на плато в 15 километрах отсюда». «Значит, мы с ним разобраться точно успеем. Что остальные, ты пеленгуешь их маяки?» «Да, но разброс слишком велик. В данном квадрате только ты и опальный генерал. Остальные приземлились далеко позади, от 200 до 500 километров отсюда». Вдалеке громыхнуло, из-за чего по всей округе прошлась воздушная волна. Крейсер «Победоносный» закончил свой бесславный полет, погибнув не в схватке с врагом, а в борьбе с гравитацией далекой от Земли планеты. «Черт!» «Ничего. Когда я подключусь к местным информационным системам, то мигом найду их и дам знать, где мы находимся. Хотя, как по мне, лучше нам с тобой 2-7 продолжить свою маленькую войну уже без них». Магеллан вздохнул, наблюдая, как над капсулой медленно поднимаются белые шапки гор. Душою он противился ее словам, но разумом понимал, что любой, кто окажется рядом с ним, будет подвержен серьезной опасности. Особенно Рада, которая потеряла буквально все из-за Капрала и его счетов со Скиртемом. Будет лучше, если она и остальные затеряются на этой планете и попытаются начать жить заново. А он закончит начатое и совершит справедливый суд над человеком, повинным в смерти 1,5 миллионов человек в колонии «Новая надежда». «Ты права. Найдем Скиртема, а потом попытаемся выбраться с этой планеты». «Скажи, ты все так же хочешь попасть в то место, где тебя создали?» «Хочу и попаду», — твердо сказал он. «Без надежного прикрытия путь туда нам заказан», — грустно сообщила Бета. «Мы не можем просто подлететь к планете и постучаться в закрытую дверь. Нас просто расстреляют». «Вот для этого и пригодится Скиртем. У него же наверняка есть зеленый доступ на эту базу». Сержант хмыкнула. «На что? Это идея. Захватим Скиртема и заберем коды доступа». «А потом убьем его». Бета промолчала, хотя и понимала, что для спокойной жизни для них двоих это было необходимым злом. Просто за все это время она весьма устала от постоянных смертей и ловила себя на мысли, что это чувство слишком роднит ее с людьми. «Он приземлился?» «Да. На одном из склонов в северном направлении. Я не могу изменить курс и опуститься поблизости, поэтому придется добираться до него по горам. А они здесь не самые низкие в сравнении с Землей». Магеллан вывел карту себе на экран. Эта планета была немногим больше Земли, а также имела более протяженные внушительные континенты, омываемые морями средних величин. Квадрат, над которым они летели, принадлежал горной цепи, протянувшейся на многие километры. Она разделяла надвое один из основных континентов планеты. С обеих сторон от горного массива расположились крупные города и развитые сети дорог. В случае чего, Капрал мог попытать счастье и затеряться среди граждан Мегиды-7. Но для того, чтобы слиться с толпой, ему обязательно нужно избавиться от маски смерти на своем лице. А это никак не сделать без высококлассного хирурга с современной медицинской аппаратурой. Но все это только после того, как он поймает Скиртема. Красная точка маяка пульсировала на карте совсем недалеко от Магеллана. «Только протяни руку и сожми ей глотку проклятого генерала». Неожиданно заработала система оповещения, противной сиреной раздавшись в капсуле. «Что это?» «Ракета, земля-воздух. Кто-то решил нас подбить». Капрал посмотрел через иллюминатор и увидел серый инверсионный след, поднявшийся где-то на горизонте. А затем в небо взмыла еще одна ракета. И еще. Магеллан с яростью взялся за фиксатор безопасности и смял его в своих металлических руках. «Значит, опять верхом на ядре. Бета, открывай люк, я буду прыгать».